Таким образом, согласно мыслителям и ведантистам, все проявления силы состоят из праны. Материя же во всех ее формах – сгущенная акаша. Когда цикл кончается, все, что мы называем твердым, переходит в следующую, более тонкую форму – в жидкость. Жидкости превращаются в газы. Газы в еще более тонкие и простые состояния и так далее, пока все не обратится опять в первоначальную акашу. И все называемое движением, притяжением и отталкиванием не перейдет постепенно в первичную прану. После этого в течение некоторого долгого периода прана спит, а затем опять просыпается, производит всевозможные формы, и когда новый цикл приходит к концу, все опять успокаивается.